Видимо, Горлум бросил хоббитов и уполз наверх, в темень, когда открылись ворота Минас Моргула. Теперь он приполз обратно. Зубы его клацали, длинные пальцы дрожали. — Дурачки, глупыши! — шипел он. — Нельзя мешкать! Пусть они не думают, что опасность миновала! Нет, не мешкайте! Не отвечая, они пошли за ним по краю пропасти. Это было жутковато даже после всех пережитых ужасов, но вскоре тропа свернула за выступ скалы и нырнула в узкий пролом, должно быть, к первой лестнице из обещанных Горлумом. Там было своей протянутой руки не видно, и только сверху светились два бледных огонька. Горлум повернул к ним голову. — Осторожней! — шепнул он. — Тут ступеньки, много-много ступенек. Надо очень осторожно. И опять не соврал. Хотя Фродо и Сэму полегчало все-таки стены с обеих сторон, но лестница была почти отвесная. И чем выше карабкались они по ней, тем сильнее оттягивал черный провал позади. Ступеньки были узкие, неровные, ненадежные, стертые и скользкие, а некоторые просто осыпались под ногой. Хоббиты лезли и лезли, хватаясь непослушными, онемелыми пальцами за верхние ступеньки, и заставляя сгибаться и разгибаться ноющие колени, а лестница все глубже врезалась в утес, и все выше вздымались стены над головой. Наконец, когда руки-ноги отказали, вверху снова зажглись горлумские глаза. — Поднялись, — прошептал он. Первая лестница кончилась. Высоко вскарабкались умненькие хоббитцы, очень высоко. Еще немножечко ступенечек, и все. Пошатываясь и тяжело пыхтя, Сэм, а за ним Фродо, вылезли на последнюю ступеньку и принялись растирать ступни и колени. Они были в начале темного перехода, который тоже вел наверх, но уже не так круто и без ступенек. Горлум не дал им толком передохнуть. — Дальше будет другая лестница, — сказал он. — Гораздо длиннее. Взберемся по ней, тогда и отдохнете здесь еще рано. Сэм застонал. — Длиннее, говоришь? — переспросил он. — Да-да, длиннее, — сказал Горлум. Но легче. Хоббиты карабкались по прямой лестнице. Сейчас начнется витая лестница. — А там что? — спросил Сэм. — Там посмотрим, — тихо проговорил Горлум. — О да, там мы посмотрим. — Ты вроде говорил, что дальше проход, — сказал Сэм. Темный-темный проход. — Да-да, там длинный проход под скалой, — сказал Горлум. — Но хоббитцы сначала отдохнут. Если они сейчас взберутся по лестнице, все будет хорошо. Это уже самый верх, почти самый верх, если они сумеют взобраться, да. Фродо вздрогнул. Карабкаясь, он вспотел, а теперь ему стало зябко, и одежда липла к телу. Коридор продувал сквозняк с невидимых высот. Он поднялся и встряхнулся. — Пошли, что ли, — сказал он. — Здесь не посидишь, дует. Долгонько тащились переходом, а холодный сквозняк пронимал до костей и постепенно превращался в свистящий ветер. Видно, горы злобствовали, отдувая чужаков от своих каменных тайн и стараясь их сдунуть назад в черный провал. Наконец стена справа исчезла, значит, все-таки вышли наружу, хотя светлее почти не стало. Мрачные громады обволакивала густая серая тень. Под низкими тучами вспыхивали красноватые зорницы, и на миг становились видны высокие пики спереди и по сторонам, точно подпорки провисающих небес. Они поднялись на много сот футов и вышли на широкий уступ, слева скала, справа бездна. Провожатый Горлум жался к скале. Карабкаться вверх было пока что не надо, но пробираться в темноте по растрескавшемуся уступу, заваленному обломками, приходилось чуть ли не ощупью. Сколько часов прошло с тех пор, как они вступили в Моргульскую долину, ни Сэм, ни Фродо гадать не пробовали. Бесконечная ночь бесконечно тянулась. Впереди снова выросла стена, и опять они попали на лестницу, передохнули и принялись карабкаться. Подъем был долгий и изнурительный, но хоть в гору эта лестница не врезалась. Она велась змеей по скалистому откосу. Когда ступеньки шли краем черной пропасти, Фродо увидел внизу огромное ущелье, которым кончалась логовина. В страшной глубине чуть мерцала светляком призрачная тропа от мертвой крепости к безымянному перевалу. Фродо поспешно отвел глаза. А тропка лестницы петляла, всползала по уступам и, наконец, вывела их в боковое ущелье к вершинам Эфельдуата, отклонившись от мертвяцкого пути на перевал. По обе стороны смутно виднелись щербатые зубья, заломы и пики, а между ними чернели трещины и впадины, несчетные зимы жестоко изгрызли бессолнечный хребет. Красный свет в небесах разгорелся, может быть, это кровавое утро заглядывало в горную тень, а может, Саурон, яростнее прежнего, терзал огнем Горгород. Подняв глаза, Фродо увидел еще далеко впереди конец пути. Вершинный гребень в красноватом небе, рассеченный тесниной между двумя черными выступами, на обоих торчали рогами острые каменные наросты. Он остановился и присмотрелся. Левый рог был потоньше и повыше и сочился красным светом, быть может, небо в скважине. Но нет, это была черная башня у прохода. Он тронул Сэма за рукав и указал на башню. — Здрасте, пожалуйста, — сказал Сэм и повернулся к Горлуму. — Стало быть, твой тайный проход все-таки стерегут? — рявкнул он. — И ты, поди, не очень удивился. — Здесь стерегут все ходы-выходы, — огрызнулся Горлум. — А как же? Но где-то же надо хоббитцам пройти. — Здесь, может, меньше стерегут. Попробуйте, вдруг они все ушли на войну. Попробуйте. — И попробуем, — буркнул Сэм. — Ладно, до туда еще далеко, а до сюда тоже было не близко, да потом твой переход. — Вы бы, сударь, отдохнули. Уж не знаю, день сейчас или ночь, но сколько мы часов на ногах? — Да, отдохнуть не мешает, — согласился Фродо. — Спрячемся где-нибудь от ветра и соберемся с силами напоследок.